Глава вторая. Некоторые причины текущих изменений. Раздел первый. Изменение баланса видов деятельности. Дискуссия о неравенстве постоянно крутится вокруг неравенства в доходах и объемах потребления. Однако есть и другая сторона вопроса, которую затрагивают реже, хоть она не менее значима. Она связана с неравенством вклада различных людей в создание общественного богатства. Значительную часть истории человечества неравенство в потреблении было меньше, чем неравенство вклада в создание благ. Несколько наиболее сильных и умелых охотников племени добывали большую часть пищи, раздавая ее детям, старикам и менее удачливым своим собратьям. Конечно, самим добытчикам доставался лучший кусок, но пропорционально это было меньше их доли в результате охоты. Одна из самых древних систем социального взаимодействия — культура даров. Во многих древних обществах положение человека в социуме во многом определялось тем, сколько он дарит окружающим. Более успешные охотники дарили больше и пользовались огромным уважением. В те времена власть в племени, как правило, также принадлежала тем самым сильным охотникам, и это воспринималось большинством как справедливое и естественное состояние. По мере развития земледелия и скотоводства, появления излишков и увеличения числа ступеней социальной иерархии, ситуация стала постепенно меняться. Специализирующееся на организованном насилии меньшинство стало эксплуатировать большинство, отнимая у него излишки. Дары в социальной системе стали чаще двигаться снизу вверх, а не сверху вниз. Верхние звенья социальной иерархии также вносили вклад в создание общего богатства, проектируя ирригационные системы, создавая новые знания и орудия труда. Тем не менее, долгое время марксистский взгляд на историю аграрного и индустриального общества, в которой относительное меньшинство эксплуатировало большинство, оставался более или менее верным. Особенно принимая во внимание тот факт, что составлявшие это привилегированное меньшинство люди специализировались преимущественно на насилии, которая в масштабах всего человечества не создает никаких дополнительных благ. В отдельных случаях присвоение отдельными лицами больших богатств можно объяснить сэкономленными ими временем других людей. Даже самые репрессивные и несправедливые правители прошлого, случалось, организовывали строительство ирригационных каналов, существенно снижавших трудозатраты на поколение вперед, а, например, изобретение Томаса Эдисона — сэкономили человечеству триллионы человеко-часов изготовления и замены свечей. Таким образом, можно сказать, что деятельность Эдисона внесла в общественное богатство больший вклад, чем сделанное за всю жизнь многими миллионами рабочих в совокупности. Можно сказать, то богатство, которое Эдисон получил за свою работу, меньше, чем стоила бы сэкономленная им работа этих миллионов рабочих. Тем не менее, в обществах, существовавших до 20 века, Эдисоны были редкими исключениями. Подавляющая часть привилегированного меньшинства в течение тысячелетий пользовалась непропорционально большими благами по праву сильнейших или по праву рождения, с разной степенью приличия присваивая результаты труда большинства. В борьбе с этой несправедливостью эксплуатируемое большинство добилось сначала права голоса, а потом и создания систем социальной поддержки. Однако мир снова изменился. Среди прочего, изменилось соотношение вклада разных типов работы в совокупное богатство общества. Попробуем условно разделить все виды работ на три группы. Группа первая — стандартизированные операции, к которым относятся все виды деятельности рабочих на конвейере, труд водителей, грузчиков и землепашцев. Самый талантливый и добросовестный рабочий или водитель может произвести не намного больше, чем самый бездарный или ленивый. Выдающимся на конвейере стать невозможно. Специфика этих работ такова, что вклад в создание реальных благ разных людей варьируется слабо. Чаще всего на десятки процентов, реже в разы и никогда в десятки раз. Группа вторая — персональные услуги. В эту группу входит огромное количество специальностей от парикмахеров и массажистов до учителей и врачей. Здесь могут быть специалисты совершенно разного уровня квалификации, с разным масштабом вклада в создание реальных благ, однако этот вклад не масштабируем. Талантливый и трудолюбивый врач продлит больше жизней, профессиональный парикмахер сделает более стильную прическу. Однако ни тот, ни другой за время своей работы не могут обслужить в сотню раз большее количество людей, чем их бездарные и ленивые коллеги. Среди занятых во второй группе персональный вклад отдельных специалистов в создание общественного блага может отличаться заметно больше, чем в первой группе. Как правило, в разы, редко в десятки раз и никогда в тысячи. Группа третья. Масштабируемые операции. К этой группе относятся управленцы всех мастей, ученые, архитекторы, конструкторы, программисты, писатели, артисты и многие другие. Если очень упрощать, то их деятельность направлена на решение одного из двух типов задач. Экономии времени других людей, либо заполнение этого времени, досуга. Деятельность любого управленца можно рассматривать как экономию времени его подчиненных. Зачастую минутное размышление о том, как перестроить процесс, способно сэкономить тысячи человеко-часов в год. Новые знания, создаваемые учеными, также позволяют создавать экономящие время механизмы и оптимизировать процессы. Архитекторы работают в том числе над тем, чтобы сделать здания более функциональными, сэкономить стройматериалы и так далее. Писатели, художники и актеры заняты обратным, заполняют наш досуг. И в некоторой извращенной логике эффективность Льва Толстого можно оценивать по тому, сколько часов человечество потратило на прочтение «Войны и мир» в сравнении с тем, сколько времени автор потратил на написание этого произведения. Отличие этих профессий от предшествующих двух групп состоит в том, что вклад каждого конкретного работника в создание благ может отличаться в сотни и даже десятки тысяч раз. Хороший руководитель крупной компании в состоянии сэкономить десятки миллионов часов своих сотрудников в год, в миллионы раз больше, чем бездарный управленец. Изобретения гениального ученого принесут огромную пользу обществу, а труды талантливых писателей и актеров прочитают и увидят в миллионы раз больше людей, чем труды их менее удачливых коллег. Неудивительно, что неравенство в обществе, состоящем из писателей, будет выше, нежели в обществе, состоящем из землекопов. Рост неравенства в развитых странах в последние 30 лет во многом связан с изменением соотношения числа занятых в ранее описанных трех группах работ. На начало 19 века даже в передовых странах мира в первой группе были заняты более 90% всех работающих, так как более 80% населения были крестьянами, но и города тоже изобиловали простыми стандартизированными работами. В середине 20 века в развитых странах первой группы работ занимались более 2/3 рабочих. Оставшаяся треть примерно поровну делилась между второй и третьей группами. Если грубо, некоторые профессии носят пограничный характер, проанализировать статистику по занятости одной из самых передовых стран современного мира, США, на сегодняшний момент мы увидим, что на специальности, преимущественно связанные с выполнением работ первой группы, приходится уже менее 40% занятых. Второй группы — менее 20%, и третьей — уже почти 40%. В ближайшем будущем нас ждет исчезновение потребности в большинстве водителей на транспорте, уменьшение числа кассиров, автоматизация и роботизация многих других похожих видов трудовой деятельности. Изменится соотношение инженеров и рабочих на заводах, разработчиков диагностических алгоритмов и врачей в больницах, программистов и операционистов в банках и государственных органах. Иными словами, число занятых работами первой группы, где вклад в создание благ разными людьми различается мало, будет и далее сокращаться. А количество занятых в тех же специальностях, где этот вклад сильно различается от работника к работнику, уже выросло и будет в обозримой перспективе расти. Неравенство вкладов в создание общественного богатства растет не в силу чьей-то сознательной политики или нечестных коэффициентов обмена, а просто в силу технического прогресса. Становится меньше видов трудовой деятельности, где сложно выделиться, и больше работ, в которых разница между способностями людей может проявляться очень существенно. Таким образом, рост неравенства денежных доходов во многом происходит из-за еще более стремительного роста неравенства вклада в создание реальных благ. Из мира, где меньшинство забирало у большинства излишки, мы возвращаемся в мир, где относительное меньшинство частично содержит относительное большинство менее удачливых соплеменников. Плохие охотники тоже участвовали в охоте племени, но их вклад в результат был меньше доли съеденного. Доля трудящихся в процентах ко всему населению по развитым странам колеблется в диапазоне 40-45%. Оценить соотношение их вкладов в создание всеобщего богатства проблематично. Наиболее близким к решению этого вопроса инструментом является оценка производительности труда по добавленной стоимости, созданной за час работы. Данный показатель между разными отраслями развитых стран отличается более чем в 10 раз, между работниками внутри отрасли — в несколько раз. Проанализировав отраслевой разрез производительности труда, например, по современной Великобритании, можно увидеть, что наиболее эффективные отрасли, в которых тратится 2% отработанных человека часов, создают 10% добавленной стоимости по экономике. И это без учета фактора внутриотраслевого разрыва в производительности между фирмами и сотрудниками в них, а также разницы в числе отработанных часов в год. Если бы статистика позволяла четко ранжировать всех работников в экономике по созданной ими добавленной стоимости, то предположение, что 20% работающих производят более 50% добавленной стоимости, было бы самым консервативным из возможных. Вероятнее всего, только 10% работающих производят половину, но доказательство данного тезиса требует более детализированной статистики. Даже если взять 20 от 45% работающих в населении, то получится, что уже сегодня в развитых странах менее 10% от всего населения производит половину общественного богатства. Если современные тенденции роста неравенства во вкладе в производство благ сохранятся, то в ближайшие десятилетия развитые страны неизбежно придут к ситуации, когда 5-10% населения будут производить 80% или даже 90% общественного богатства. Большинство будут либо просто содержать, либо придумывать для него деятельность, без которой можно было бы легко обойтись. Я подчеркиваю, что непропорционально большой вклад внесут не избранные единицы, а 5-10% населения, например, несколько десятков миллионов человек в масштабах такой страны, как США. В таком случае возникает вопрос, что может мотивировать эти 5-10% населения содержать всех остальных в условиях, когда на базовом уровне все сыты, одеты, обеспечены базовой медициной и образованием, заметная разница между потреблением этих 5-10% и всех остальных фактически отсутствует. Сегодня один из важнейших стимулов для меньшинства работать больше и кормить большинство лучше состоит в наклеенных на одинаковые, по сути, товары лейблах разных торговых марок. Единственная компенсация, которую кормилец получает за свою большую по времени и более компетентную работу, состоит лишь в том, что на его машине немного более престижный значок, чем на абсолютно идентичной по функционалу машине иждивенцы. То есть при характерном для современных развитых стран фактическом равенстве в потреблении реальных полезностей, единственный сохраняющийся стимул кормильцев больше работать — уважение окружающих, вызываемое знаками престижного потребления. Бранко Миланович высказывал следующее соображение. Если производимое обществом богатство не намного превышает уровень, необходимый для обеспечения простого выживания, то максимально возможный уровень неравенства ограничен, ибо рост неравенства выше него будет означать массовые голодные смерти для самых бедных. По мере того, как экономические возможности общества возрастают и отрываются от уровня обеспечения выживания, потенциально возможный уровень неравенства возрастает вместе с ними, ибо после обеспечения базового выживания всех остается больше излишков. Опираясь на ранее изложенное рассуждение, попробуем выделить два основополагающих тезиса. Тезис первый. По мере того, как возможности общества все дальше уходят от уровня, необходимого для выживания, все большая часть неравенства в потреблении смещается из области приобретения необходимых для выживания практических благ в символическую. Богатое общество кормит и одевает всех. Даже лечит и учит всех на каком-то минимальном уровне. Стимул работать возникает уже не из-за страха голодной смерти, а из-за желания приобрести более статусный значок на капоте. Тезис второй. Минимальный уровень неравенства, необходимый для того, чтобы стимулировать людей к труду, возрастает по мере того, как экономические возможности общества отрываются дальше от уровней, необходимых для выживания. В обществе, балансирующем на грани голода, неравенство не создает дополнительных стимулов. Все так и будут работать, чтобы не умереть голодной смертью. Чем общество богаче, тем больший объем благ обеспечивается для всех безотносительно к их трудовому вкладу. Можно ничего не делать и вполне неплохо жить. Согласно теории Маслоу, если физиологические потребности удовлетворены и существует определенный уровень безопасности, Стимулы, способные заставить нас что-то делать, лежат в сфере потребностей в любви и уважении окружающих. Далеко не все поднимаются до уровня самоактуализации. Дорогой шильдик на капоте машины, аналогичный по размеру дом, но в дорогом районе, модный фитнес-клуб вместо гантелей, картина Дали, а не ее репродукция — все это — концентрированное уважение тех, у кого шильдик подешевле. И если нет дифференциации шильдиков, то совершенно непонятно, зачем отдельным людям долго учиться и много и эффективно работать, если те, кто этого не делал, могут за даром получить все то же самое. По мере того, как общество становится все богаче и все дальше отрывается от минимума потребностей, необходимого для выживания, растет не только теоретически возможный максимум неравенства, но и его теоретически возможный минимум. Если неравенство окажется ниже этого минимума, общество просто физически не сможет дальше богатеть, ибо к этому не будет достаточных стимулов. И чем больше будет отрываться уровень богатства от уровня обеспечения базовых потребностей, тем больший уровень неравенства будет минимально необходим для достаточной мотивации к труду. Тем в большей степени он будет сводиться не к неравенству в реальном объеме и качестве потребляемых полезностей, а к неравенству шильдиков. Рост неравенства во вкладе в производство приведет и к политическим последствиям. Сегодня даже убежденные сторонники либеральных экономических концепций продолжают по инерции мыслить в логике представлений о неравенстве, характерных для начала 20 века. Им кажется, что если не их собственное, то значительная часть богатства вообще создана за счет эксплуатации бедных и обездоленных. В отсталых коррумпированных странах или государствах, где доля природной ренты в ВВП высока, это еще остается так. Но в богатых, развитых странах эта парадигма уже по факту устарела. Понимание данного факта станет широко распространенным после долгих политических и социальных дискуссий. Однако, когда это понимание настигнет те 5-10% населения, которые производят большую часть общественного богатства, существующие социальные и политические системы подвергнутся серьезным испытаниям. На протяжении истории перераспределительной политики государства мы наблюдали неравенство в потреблении, а не в производстве. Довольно легко перераспределить излишки богатых, отдав их нуждающимся. Особенно, когда даже среди состоятельных людей распространено убеждение, что большинство состояний унаследовано или нажито не совсем честным путем. Труднее будет перераспределять от тех, кто понимает, что потребляет меньше своего личного вклада в создание общественного богатства, в пользу тех, кого в соответствии с понятиями всех предшествующих эпох сложно было бы назвать нуждающимися. Не так просто объяснить, для чего в подобной системе необходимо всеобщее избирательное право и подотчетные непроизводящему большинству политические структуры, решающие, как бы забрать излишки у одних и передать другим. Раньше создание внешних по отношению к богатым перераспределительных политических структур оправдывалось в том числе тем, что равенство возможностей игроков на старте более эффективно для реализации экономического потенциала всей системы в целом. Но если равенство возможностей уже было предоставлено, и к определенному возрасту одни вносят в общественное благосостояние на порядок больший вклад, нежели другие, если политические структуры в реальности не служат ничему, кроме манипуляции большинством. Причем манипуляции, осуществляемые силами талантливых представителей масштабируемой группы специальностей. Разве те немногие, кто доказал компетентность и общественную полезность, кто уже обеспечивает большинство, не лучше понимают, как правильно структурировать ту помощь, которую они оказывают меньшинству? Дискуссия о соотношении масштабов благотворительности и вмешательства, облагодетельствованных в управлении структурой благодеяний, более чем оправдана, и она создает серьезные угрозы для концепции всеобщего избирательного права, о которой мы будем подробно говорить далее. Вопрос о большем объеме политических прав для продуктивного меньшинства вполне закономерен. Ведь если формулировать предельно жестко, то иждивенцев не спрашивают о том, как правильно их облагодетельствовать. И даже если бы спрашивали, то интеллектуальные способности вопрошаемых часто не позволили бы им дать ответ, максимально соответствующий их же собственным интересам. Сегодня в условиях доминирования левого дискурса и религиозном отношении к равенству и демократии очень сложно представить политическое движение созидающего меньшинства под лозунгами «Зачем иждивенцам право голоса?». Однако в истории много раз происходили события, которые невозможно было даже представить за несколько десятилетий до этого. На мой взгляд, подробное разъяснение того, что мы давно не живем в мире, где меньшинство эксплуатирует большинство, а наоборот, скорее содержит последних, станет полезным, поскольку в настоящий момент весь идеологический пейзаж занят левой пропагандой, выпячивающей рост неравенства денежных доходов в развитых странах и полностью игнорирующей иные тенденции.